Симон Мак, Петр и Павел. История противостояния христиан-эллинистов и иудействующих христиан Иерусалима отразилась в раннехристианских текстах. Деяния апостолов рассказывают, что в Самарии объявился некий Симон, маг и заклинатель, ранее обращенный в христианство апостолом Филиппом. Симон Мак снискал большой почет и славу своими волхвованиями, когда же Иерусалимская община, узнав о многочисленных обращениях в Самарии, послала туда апостолов Петра и Иоанна для утверждения веры и, цитата, «призвания Духа Святого на новообращенных», то Симон предложил будто бы апостолам деньги за получение духовных даров, слова в кавычках, и был в конечном итоге изгнан и проклят Петром. Если рассматривать данное сообщение в контексте борьбы иудействующих христиан с эллинистами и учесть, что апостол Филипп, который обратил Симона Мага, был «несомненно эллинистом», слова в кавычках, дан, а сам Симон, очевидно, был самаритянином и, значит, резко негативно относился к иудаизму и, соответственно, к иудеохристианству, то становится понятен неизбежный доктринальный конфликт между ортодоксом, иудеем Петром, и эллинистом Симоном Магом. Ко всему прочему, заметим, что в этом рассказе деяний недостаточно ясно указан смысл предложения Симона просить о «даре чудотворения», слова в кавычках, у Петра он не мог, поскольку и сам славился магическими способностями. Возможно, речь шла о главенстве в новой самарийской общине. Петр и Иоанн отправились доказывать первенство Иерусалима в решении данного вопроса и, видимо, для низложения самозванного лидера. Как бы то ни было, этим неясным рассказом ограничиваются новозаветные сведения о Симоне Маге, имя которого здесь больше не упоминается. Но в первоначальном христианском предании и в целом ряде памятников древнехристианской письменности, впоследствии изъятых из церковного канона, личность Симона Мага играла очень значительную роль и могла считаться одной из центральных фигур раннего христианства. Юрий Николаев отмечал, что, цитата, «в обширной литературе о Симоне, в скобках Маге Владимиров, оставшейся вне канона, история столкновения его с Петром получала дальнейшее развитие, изображалась в виде многолетней эпической борьбы, ареной которой был не только весь эллино-римский Восток, но даже сама мировая столица Рим. Согласно этому преданию, Симон всюду разносил новое учение, в котором он смешивает христианское откровение с разными элементами мистических грез и самого себя величает великой силой Божией. Петр же всюду следует по пятам за лжеучителем, изобличает его, исправляет содеянное им зло, возвращая людей к истинному познанию Бога и Христа Мессии, провозвещенного пророками. Симон, неоднократно посрамленный Петром в Кесарии, в Антиохии, наконец переносится в Рим и здесь пользуется громадным влиянием. Но Петр вслед за ним тоже прибывает в Рим и здесь одерживает окончательную победу над обманщиком. Симон, хвастая своей чудодейственной силою, поднимается с помощью магических чар на воздух и парит над городом в присутствии всех граждан и даже самого императора, но Петр возносит молитву о посрамлении его, и он низвергается на землю и разбивается насмерть. Такова в общих чертах история борьбы Петра, представителя ортодоксального христианства, с еретиком, искажающим смысл христианской проповеди. И в этой истории рассыпаны злобные намеки, несомненно указывающие на то, что в облике Симона иудео-христианская традиция видела черты ненавистного ей Павла. Конец цитаты. Примечание: Николаев в поисках божества. о тождестве Симона и Павла в христианском предании, псевдоклементинах, деяниях и тому подобное, высказывались такие известные научные авторитеты, как Баур, представители тюбингенской школы, Ренан, Гильгенфельд и другие. Однако еще Блаватская обратила внимание на то, что новозаветное отождествление Павла и Симона Мага отнюдь не исключает исторического существования самого Симона Мага. То есть Симон Маг не является только подставным лицом или псевдонимом Павла, как думали те ученые, которые хотели читать имя Павла вместо Симона всюду, где только упоминается последний. Под наслоениями предания о Симоне Маге лежат, несомненно, исторические данные, и помимо злонамеренного сближения с Павлом, самарийский маг является очень крупной личностью в истории раннего христианства. С его именем связано также много других преданий, и ему приписывается весьма глубокое мистическое учение. Как отмечал Николаев, цитата, «Симон Маг являлся характерным представителем мистических течений, совершенно чуждых иудейству, и поэтому умышленное смешение его с Павлом должно было подчеркивать, что сам Павел в глазах представителей иудеево-христианства был отщепенцем и еретиком.